Несмотря на необъятную толщину свою, она все лето прела под черной байкой, для того, чтобы иметь удовольствие показывать шлейф чрезмерной длины. В апреле все пришло в движение. Несмотря на распутицу, на разлитие рек, на время самое неблагоприятное для путешествий, все дороги покрылись путешественниками. Изгнанники спешили возвращаться из мест заточения, отставные или выключенные потянулись толпами, чтобы проситься в службу. Весьма многие поскакали затем только в Петербург, чтобы полюбоваться царем. Исключая действительно порочных и виновных, все желающие вступить в службу были без затруднения в нее принимаемы. Сотням разжалованных и потом выброшенных генералов невозможно было дать мест по чину. Им велено числиться по армии с жалованием в ожидании назначения. Во всех полках удвоился и утроился комплект штаб и обер-офицеров. Первые 3 месяца после кончины Павла граф Полен царствовал в России, кажется, более чем император Александр. Он был душою заговора против своего благодетеля и хотел быть главою государства. Старый, преступный временщик был, однако же, обманут притворной скромностью молодого царя и в один миг с высоты могущества низринут в ссылку. Сей первый пример искусства и решимости нового царя, боготворимого и угрожаемого в одно время, и коего положение было не без затруднений, мог бы удивить и при Павле, когда такие известия почитались самыми обыкновенными. Но Москва и Россия утопали тогда в веселье. Сие важное происшествие едва было замечено людьми, еще хмельными от радости. Вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин сделался тогда нашим единственным начальником в иностранной коллегии. Мы почти не видали, как прошло лето. Некоторую оново часть провел я за городом, в Марфине, деревне графа Салтыкова. Приятности сего летнего места пребывания умножались еще любезностью 2 хозяек, самой графини Салтыковой и старшей дочери ее, Прасковьи Ивановны Мятливой. Не знаю, откуда могли они взять совершенно неподражаемого своего тона всю важность русских боярынь вместе с непринужденной учтивостью, с точностью приличий, которыми отличались дюшессы прежних времен. Если бы они были гораздо старее, то можно было бы подумать, что часть молодости своей провели они в палатах царя Алексея Михайловича с сестрами и дочерьми его, а другую при дворе Людовика XIV. Неразвратно грубая Россия от Петра до Екатерины, негнусно развратная Франция от регенства до революции не могли показать им образцов, достойных их подражания. Из предания обеих земель составили они себе благороднейший характер аристократии, смешав гостеприимство русской старины с образованностью времен просвещеннейших. Великую страсть имела госпожа Мятлива являться на сцене в домашнем театре, разумеется, во французских пьесах. Белосельские и Чернышовы, молодые путешественники, возвратившиеся с клеймом Версаля и Фернея, Кобенцелли и Сигюра, чужестранные посланники, отличавшиеся любезностью, ввели представление сии в употребление при дворе Екатерины. Избраннейшее общество участвовало в сих просвещенных забавах, и Эрмитаж был одним из каналов, через кое начало вливаться к нам могущество Франции. Сюрпризы именинникам были тогда также новостью и принадлежностью одного высшего общества. Большие затеи приготовлялись тогда в Марфине к 23 и 24 июня, дням рождения и именин фельдмаршала.